Глава 51. Трещина в тазовой кости, сломанное ребро, вывихнутый голеностоп. Ребро и голеностоп Рани чувствовала, но трещина оказалась сюрпризом. Врачей впечатлила ее воля к жизни. Звучали слова «потрясающие» и «жизнестойкость». Она же просто делала то, что должна. Консилиум решил, что операция не нужна. Благодаря расположению и размерам трещина должна срастись сама по себе, без всяких осложнений. Придется пролежать несколько дней в постели, затем, предположительно, 12 недель до полного выздоровления. Доктора славятся тем, что дают пациенту самые оптимистичные сроки. Она накинула еще пару недель. Главным были слова «полное выздоровление». Дэниел и Габби тоже должны были восстановиться. Дэниел уже несколько раз навещал ее в палате, волоча за собой штатив с капельницей. Бледное лицо в синяках, распухшая губа, швы над глазом, голова забинтована. В четвертый раз он пришел без капельницы и в уличном костюме. «Меня выписывают», — объявил он, кружа по палате, разглядывая открытки и цветы от незнакомых людей. Обнаружив коробку шоколадных конфет, он спросил, не хочет ли она конфету. Она покачала головой. «Угощайся, это от мужа Габби». Он прикатывал ее сюда в кресле ненадолго. Пока муж суетился вокруг, Габби рассказала, как Розалинде удалось заманить ее в парк. Несмотря на все, что случилось, нападение сблизило пару. Рани была рада, что Габби получила поддержку дома. Дэниел осторожно опустился в кресло, поморщившись от боли. «Прости за мать», — сказал он снова. «Должно быть, для него это было нелегкое бремя. Я облажался. Ты спас мне жизнь. Я мог остановить ее раньше, но я открыл багажник, увидел красное платье, как у мамы, и отвлекся. Забыл обо всем. Где Розалинда, что она делает? Все могло быть иначе. То, что он способен сожалеть, что оборвал жизнь, даже такую, как жизнь Розалинды Фишер, говорило о нем многое». «Мы не суперлюди», — ответила Рэнни. Он бросил на нее ироничный взгляд. «Да? Здесь считают, что ты одна из них. Я просто пустынная крыса. Дальше будет нелегко. Оплакивать то, чего по-настоящему никогда не имела. Фальшивую жизнь, которую придумала ей Розалинда. Но в то же время у нее появилась надежда. Кто-то постучал по открытой двери. Это была девочка из тех, кто спас ее на шоссе, из рок-группы. Оказалось, у нее есть имя. Индио». Она заговорщицки улыбнулась, вошла и вытащила из-под свитера маленького пса, который увязался за Рэнни в пустыне. Он вовсе не уродливый. Это было первой мыслью Рэнни. Теперь, когда его черно-коричневую шерсть подстригли и отмыли, он был даже красивым, только очень тощим. Сводила его к ветеринару, и там его подстригли. Оказалось, у него есть чип. Ему 3 года, и его зовут Эдвард. Эдвард — вполне подходящее царственное имя. Хозяин умер 1/2 года назад. Она сделала грустное лицо. «С тех пор, наверное, бродяжничал», — сказал Рэнни. «Ветеринар так и сказал. Бедняга». Индио погладила его. «Я не могу сейчас взять собаку, потому что осенью возвращаюсь в колледж, но хотела предложить вам, прежде чем отдать его в приют, где не усыпляют, или предложу в соцсетях. Дай-ка его сюда». Рэнни похлопала по кровати. Она не представляла, как будет заботиться о собаке, когда еще не в состоянии заботиться о себе, но что-нибудь придумается. «Я его забираю», —